Глава 26. «Пустите, пустите же!» – задыхаясь, бормотала Оливия, а к горлу подступали рыдания, и от страха темнело в глазах. Она рада была бы закричать, но голос осип, и выходил лишь хрип, а Ролин, между тем, нес ее ко второму дивану, покрывая лицо Лив беспорядочными поцелуями. Пока в губы ему попасть не удавалось, поскольку Оливия уворачивалась и извивалась, не желая покорно принимать приставание этого ужасного человека. Эмоции заполнили сознание, обрывки мыслей метались в голове, и глаза жгло от слез. Паника подступила к самому горлу, мешая дышать. «Нас никто не услышит, сладкая», — жарко выдыхал ей в ухо Ролин, и от его слов у Оливии в животе все сжалось. «Я полок поставил». Девушка вскрикнула. Спина коснулась дивана, и тяжелое тело придавило ее к мебели, не давая пошевелиться. Король сжал ее запястье и завел руки за голову, а Оливия уже ничего не видела из-за слез. «Аргис пробудет без сознания, пока я не отпущу», — продолжал шептать Ролин, а его поцелуи уже спустились на шею, и жадные пальцы сжали ее грудь. «Ну что ты дергаешься? Не девственница же, вижу». Вот тут Лив пожалела, что не надела корсет под наряд. Возмущение и отвращение взяли верх на несколько мгновений. Она зашипела и попыталась легнуть Ролина, насколько позволяла юбка. Замечание короля зацепилось за сознание, и Лив поняла, что он подло воспользовался дочерью как предлогом, чтобы выманить ее из комнаты, не пожалев здоровья принцессы. «Гад!» – пронеслась злая мысль, а в следующий момент дышать стало легче. Какая-то невидимая сила буквально сдернула короля с нее, и Оливия резко выпрямилась, часто моргая и стараясь успокоить дыхание. «Не смей тянуть к ней лапы!» – четко произнес такой родной голос Ричарда, и Лив снова чуть не расплакалась. От интонации принца в воздухе, казалось, повеяло морозом. «Лив, хорошая моя, иди, найди сестру и Деннера, пусть приведут Марана». И вот он смягчился, когда Дик обратился к Смирновой-младшей. «Заберем ее высочество и пойдем во дворец». «Да, конечно», — пискнула Лив, соскользнула с дивана и выбежала из гостиной, не оглядываясь. Коленки подгибались, губы дрожали и глаза наверняка красные. И в другое время Оливия бы не показалась в таком виде при всех. Но ей хотелось поскорее уйти из этого дома. А ведь так хорошо вечер начинался. «Леди Оливия, все в порядке?» В коридор очень кстати заглянула Эйларис, и вот ее удивлению и легкому недоумению она не поверила. «Где моя сестра, графиня?» тихо спросила Лив, посмотрев ей в глаза. «Передайте ей, что я жду ее здесь». Выяснять, насколько хозяйка дома причастна к случившемуся, Оливии расхотелось. Графиня, покосившись на нее, пожала плечами и молча кивнула. Лив, обхватив себя руками, прислонилась к стене и невольно прислушалась, но из комнаты не доносилось ни звука. Полог тишины исправно работал. «Лив, с тобой все в порядке? Куда ты исчезла? Что случилось?» Встревоженный голос сестры заставил Оливию вздрогнуть. Смирнова-младшая вздохнула со всхлипом, глядя на Агату, и только тут ее отпустила. Внутри словно распрямилась пружина, и недавнее напряжение дало о себе знать. «Нормально все», – пробормотала она, отвернувшись. Но Агата тут же оказалась рядом, обняла и прижала к себе. Лив тихо расплакалась, уткнувшись ей в грудь, чувствуя, как ладонь Агаты поглаживает по спине, успокаивая. «Там Аргис плохо», — кое-как выдавила из себя Оливия через несколько минут, когда первые эмоции схлынули. «Дик сказал, надо за Мараном послать». «Я свяжусь с ним», — кивнул Деннер, маячивший за спиной Агаты. Она обернулась и благодарно посмотрела на него. «Спасибо», — девушка улыбнулась. Герцог отошел в одну из соседних комнат, Агата же отстранила сестру и вытерла ей щеки, внимательно посмотрев в глаза. «Что тут произошло?» – мягко спросила она. Лив рассказала, как Аргис внезапно стало плохо и что это подстроил Ролин, находившийся тут же в доме, и, скорее всего, с разрешения Эйларис. «Она его любовница, он мог уговорить ее помочь», – шмыгнув носом, закончила Оливия. «Ну, потом появился Дик и… вот…» – она кивнула на дверь. «Они там пока. А Аргис без сознания, и, похоже, Ролин ее просто использовал в своих интересах». Лив прерывисто вздохнула, окончательно успокаиваясь. «Ладно, сейчас Дик разберется. Поедем во дворец», — Агата вздохнула. «Мне князь тоже устроил веселый вечерок». Тихо переговариваясь, девушки ждали возвращения принца. Дэн присоединился к ним через несколько мгновений и сказал, что придворный маг скоро будет. Пару раз в коридор заглядывали любопытные дамы, перешептываясь и хихикая, но подойти никто не рискнул. Деннер лишь раз выразительно глянул на них, и больше гости Эйларис не появлялись, занятые собой и вечером. В гостиной после ухода Оливии. Едва за Лив закрылась дверь, Ричард, не сдерживая больше эмоций и ничего не говоря, подскочил к королю и, размахнувшись, впечатал кулак ему в скулу. И в данный момент ему плевать было на то, что это правитель соседнего государства. Перед глазами стояла картинка, прижатая к дивану Оливии, и ее заплаканное лицо с широко раскрытыми, полными отчаяния глазами. Ролин едва удержался на ногах. Выпрямился и посмотрел на принца в крайнем удивлении и раздражении. «Это как понимать, Ричард? С ума сошел?» – недовольно пробормотал он. «Еще раз увижу рядом с моей невестой. Считай, дружеские отношения между нашими странами закончены», – ровно проговорил Дик, сверляя его взглядом. «Тебе и Ларис мало?» «Невестой?» – брови Ролина поползли вверх. «Еще одной? А немного тебе, может, все-таки поделишься?» – криво усмехнулся король. На его скуле наливался синяк, а в уголке рта запеклась кровь. «Оливия единственная», — отрезал Дик и шагнул к нему, сжав кулаки. «И ни с кем я ею делиться не собираюсь». Он выдохнул, прикрыл глаза и снова посмотрел на короля. «Я считал, ты способен не смешивать личные и государственные интересы, Ролин», — негромко произнес он. «Мне заставить тебя принести клятву, что не причинишь больше вреда, Лив? Или все же обойдемся без крайностей?» Король Шианары помолчал, осторожно коснулся пальцем лица, снова поморщился и покосился на Ричарда. «Ладно», — буркнул Ролин. «Значит, и Ларис врала, когда говорила, что леди Агата твоя избранница?» Попытался уточнить он, но Дик не поддался. «Тебе это так важно?» — Ричард скрестил руки на груди. «На твоей дочери я все равно не женюсь, и глупо было бы рассчитывать на это, Ролин, и привозить ее сюда. Ты же знаешь, в политический союз мне нет нужды вступать. Да и тебе искать укрепление связей между нашими странами тоже нет смысла. Мы и так всегда сотрудничали». Ролин оглянулся на по-прежнему бесчувственную Аргис и пожал плечами. «Ну а вдруг бы получилось?» – как ни в чем не бывало, произнес он. «Извинись перед Оливией и уходи», – поджал губы Ричард. «И будь добр, покинь Миронию сразу после моего дня рождения. И дочь в чувство приведи», – добавил принц. Король кивнул и небрежно щелкнул пальцами. «Хорошего вечера», – коротко ответил его величество и направился к выходу из гостиной. Ричард за ним, проследить, чтобы Ролин ничего больше не сделал Оливии. Когда они вышли из комнаты, на них уставились три пары глаз, одна из них испугана. Дико бодряюще улыбнулся Лив. Король же, остановившись в нескольких шагах от нее, склонил голову и ровно произнес. «Прошу прощения, леди, случившееся больше не повторится. Сожалею о своем недостойном поведении». После чего его величество развернулся и направился прочь от компании, в другую сторону от людных гостиных. Ричард в два шага оказался рядом с Лив и порывисто обнял ее, прижав к себе. «Ждем Марана, пусть осмотрит Аргис. Потом возвращаемся», – произнес он и прищурился, посмотрев за спину Дэну и Агате. «А я пока пообщаюсь с Ларис». Поцеловав расслабившуюся Оливию в висок, Ричард оставил ее с сестрой и герцогом в комнате с приходящей в себя принцессой и направился к гостям. Последняя выходка графини переполнила чашу его терпения, и Дик собирался избавиться от надоедливой дамы. Еще не хватало, чтобы она после отъезда Ролина продолжала интриговать против Оливии. Чуть ранее. Таверна рядом с особняком графини Досанно. Ричард успел выпить полкружки эля, когда гребень на Оливии подал сигнал опасности. Не раздумывая, принц бросил на стол несколько монеток и бегом выскочил на улицу, направившись к особняку Иларис. Он даже не стал придумывать никакого плана, просто поднялся на крыльцо, перепрыгивая ступеньки, приложил ладонь к замку, и тот щелкнул, открываясь. Чтобы не тратить время на объяснение и не поднимать ненужный переполох, Ричард на ходу набросил на себя отвод глаз, и для выскочившего на шум открывающейся двери дворецкого холл остался пустым. Почтенный слуга озадаченно уставился на распахнутую дверь, огляделся с сомнением, покачал головой и закрыл снова, пробормотав что-то под нос. Принц же взлетел по лестнице, сигнал от гребня не утихал и даже становился сильнее, и Дик пожалел, что не умеет строить порталы. От тревоги за Оливию сердце заходилось, и в груди все сжималось. В голове проносились картинки одна другой красочнее, и все они вселяли в Ричарда лишь больше страха. Не обращая внимания на гостей, Ларис Дик промчался через несколько оживленных гостиных, ловко лавируя между дамами, чуть не столкнулся со слугой, но благополучно преодолел расстояние до той комнаты, куда вел маячок на украшении Оливии. Когда же увидел Ролина и Лив, Дик считал себя достаточно сдержанным до сего момента и думал, что умеет сохранять спокойствие даже в самых критичных ситуациях. Однако сейчас все поменялось. Кто-то смел прикасаться к его Оливии, да еще и против ее воли. И принц потерял контроль, позволив эмоциям взять верх. Рывком сдернув короля с его жертвой, Ричард едва дождался, пока девушка покинет комнату, а потом дал волю злости, даже не вспомнив о титуле противника. Корона на голове не давала ему никакого права распускать руки, да еще и по отношению к гостям Ричарда. И уж тем более к той, которую он собирался назвать своей невестой на предстоящем через два дня вечере. Разобравшись в ситуации и убедившись, что с Оливией все в порядке, а к Аргис уже идет помощь, принц спустился на первый этаж. Убрал магию и устроился в одной из темных гостиных внизу. Щелчком зажег светильники и дернул шнурок, вызвав горничную. «А милорд?» – удивилась служанка, узрев его в комнате. «Позови графиню Досанно», – обронил Ричард. «Скажи это срочно, с ней хочет поговорить его высочество». «О», – глаза девушки округлились, она присела в торопливом реверансе и поспешно ответила. «Да, ваше высочество, как скажете». И Ларис спустилась буквально через несколько минут, в облаке духов и с осторожной улыбкой на губах. «Какой сюрприз!» – проговорила она, но Дик заметил напряжение, притаившееся в глубине ее взгляда. «Что-то случилось, ваше высочество?» Ричард ответил не сразу, изучая ее некоторое время, а потом негромко поинтересовался. «Ты так быстро сменила предпочтение, Иларис? Зачем ты помогала Ролину в этом грязном деле, а?» Брови графини взлетели в отлично разыгранном удивлении, но принц заметил, как дрогнули ее пальцы. «Ты о чем, Ричард?» – переспросила она, но Дик ее перебил. «Ваше высочество, леди, и не смейте мне врать!» – жестко произнес он, прищурившись. «Впрочем, меня не интересуют ваши объяснения. Мне надоели постоянные козни, и после моего дня рождения, чтобы вас в Архельме больше не было. На самом вечере тоже не желаю вас видеть. Я предупреждал». И Ларис растерянно хлопнула ресницами. «Но как же?» – пролепетала она, однако Ричард не стал ее слушать. «Я все сказал, леди». Принц поднялся и прошел мимо нее, даже не посмотрев. «Если узнаю, что вы нарушили мой приказ, остаток жизни проведете под домашним арестом», – равнодушно бросил Дик и остановился в дверях, все же оглянувшись. «А с вашим отцом я уже поговорил, миледи. Всего хорошего». Через некоторое время от особняка графини Досанно отъехали два экипажа. В одном сидели Ричард и Деннер с сестрами, во втором придворный маг заботливо поддерживал все еще не до конца оправившуюся после сильного воздействия отца Аргис. Принцесса, как пришла в себя, очень расстроилась и встревожилась, узнав, что Ролин воспользовался ею как приманкой. Но Ричард убедил, что лично к ней нет никаких претензий или обвинений. Оливия же пригласила Аргис на следующий день после обеда на прогулку на Летоне, предложив показать окрестности, что окончательно убедило ее высочество в расположении только появившейся новой подруги. По молчаливому согласию, то, что случилось в особняке Ларис, не обсуждали. Все и так сделали выводы, и лишний раз вспоминать неприятные происшествия никому не хотелось. А во дворце, попрощавшись с Оливией и вернувшись к себе в покое, Ричард обнаружил послание от князя, в котором он скупо благодарил за гостеприимство, извинялся, что не сможет с сестрой присутствовать на дне рождения и желал хорошо отпраздновать. Князь Ридгер с Эраль улетели к себе домой, как понял Ричард, но ничуть не расстроился. Дэну с Агатой спокойнее будет. После чего Дик поужинал и со спокойным сердцем отправился спать. Завтра он планировал посетить мастерскую, пока Оливия будет гулять с Аргис. Принц хотел сделать своей нежной леди настоящий сюрприз на его день рождения. Чуть ранее, дворец, покои князя Ридгера. После весьма эмоционального общения с Деннером, Горват без промедления покинул особняк и Ларис, даже не узнав, осталась ли Эраль там или поехала во дворец. Все его мысли занимал только план, как все-таки добраться до Агаты. То, что она больше не невеста Ричарда, облегчало дело в разы. Только усмирить бы эмоции, бушевавшие в князе ураганом, и не дававшие спокойно обдумать все. До зубовного скрежета хотелось вернуться и набить лицо Деннеру, но, к сожалению, герцог по силе ничуть не уступал князю, и еще и магом был вдобавок. Увы, Горват мог полагаться только на амулеты и знания Эраль. Но кто же мог предположить, что у Агаты такая сильная защита, что даже зелья ее не берут? Значит, придется действовать решительными методами. Добравшись до своих покоев во дворце, Горват послал слугу к сестре с наказом известить, как только она появится, ну или если уже доехала, чтобы срочно шла к нему. Эраль появилась через четверть часа, запыхавшаяся, слегка раздраженная и встревоженная одновременно. «Ну, что там случилось?» – нетерпеливо переспросила она, упав в кресло и выжидающе уставившись на брата. «Я почти сразу уехала, сославшись на плохое самочувствие, чтобы совсем подозрений не было». «На нее и зелья не действуют. У моей строптивой леди слишком сильная защита», — Горват криво улыбнулся. «Так что сейчас ты возвращаешься в княжество и готовишь все к свадьбе в краткие сроки, а я остаюсь в Архельме и сам составляю план, как забрать Агату», — князь пристально посмотрел на сестру. «Так, чтобы уж наверняка». «Как возвращаюсь?» — возмутилась Эраль и выпрямилась, гневно нахмурившись. «Гор!» «Я сказал, возвращаешься!» Резко оборвал ее Горват. «Сделаю так, будто я обиделся и уехал вместе с тобой. И Ричард, и этот герцог должны быть уверены, что меня нет в Миронии». Князь прошелся по комнате. «Поэтому ты летишь сейчас, пока еще не совсем стемнело. А я ухожу в город и жду этого приема в честь дня рождения Ричарда». Глаза Горвода сверкнули. «К нашему приезду должно быть все готово. На следующий день я хочу, чтобы Агата стала моей женой», твердо заявил князь, глядя Эраль в глаза. «Ясно тебе?» Она поджала губы, смерила его взглядом, но он добавил, чтобы у нее не осталось возражений. И, между прочим, леди Агата сообщила, кто подлил ей в вино сонную настойку. «Так что, дорогая моя, не хочешь неприятного разговора с Ричардом? Собирай вещи и лети домой», — он усмехнулся. Эраль сначала замерла, недоверчиво покачав головой, потом тихо выругалась и стремительно вышла из гостиной. Горват усмехнулся шире, быстро написал записку и тоже собрался. Порадовался, что не стал брать с собой свиту, приехав к Ричарду по-соседски. Оглядел покои, проверяя, не забыл ли чего, и вышел из дворца. Они вылетели вместе с Эраль, для тех любопытных, которые могли их заметить. А потом князь вышел в городе, сестра же полетела готовить все к возвращению брата с будущей женой. Горват не сомневался, в этот раз у него все выйдет, и он получит Агату. На следующий день во дворце. Утром сестры получили предложение позавтракать вчетвером, и отказываться, естественно, не стали. Агата приятно удивилась известию, что князь Ридгер с сестрой уехали еще вечером, а Ричард по этому поводу, понятное дело, не сильно обиделся, узнав, что и Горват вчера предпринял попытку добраться до желанной женщины. «Быстрее приворот выветрится», – пожал Дик плечами. «Не огорчусь, если Гора не будет на приеме. Не скажу, что мы прямо друзья. Я приглашение ему из вежливости отправил, как всегда делается в таких случаях». «А Ролин?» – робко спросила Оливия, ковыряясь в омлете и ни на кого не глядя. «Он к тебе больше не подойдет», – успокоил ее Дик и тепло улыбнулся. «Аргис в самом деле не виновата. Я заходил к ней с утра проведать. Маран сказал, отец часто ее так использовал. Следы магического воздействия слишком частые», – принц поморщился. «Это может сказаться на ее здоровье. А Ролину все равно», – Ричард поджал губы. Лив подняла голову и улыбнулась. «Я помогу ей», – весело известила девушка. «Оберег сделаю. Дик, а можно Аргис переселить сюда, в это крыло?» – неожиданно спросила она, покосившись на Ричарда. «Можно. Свободных комнат достаточно», – легко согласился он. После завтрака все разошлись по своим занятиям. У Агаты и Оливии была запланирована встреча с портной, ну а потом старшая сестра с Дэном отправлялись в очередное путешествие через портал, Оливия на прогулку с Аргис. День неспешно шел своим чередом, не принеся новых сюрпризов. Принцесса с радостью согласилась и сменить покои, и на оберег. Она не уставала благодарить Лив за доброту, и когда раз в пятый попыталась извиниться, Оливия даже наворчала на нее. По-доброму, конечно. А вернувшись вечером, Лив с удивлением обнаружила, что в ее покоях, на столике, лежит несколько картонок, похожих на визитки. Как объяснила Агата, вернувшаяся позже, это именно они и были. Причем их хозяйки приглашали Оливию к себе. Вечер у Иларис все же принес и хорошее, не только нервные переживания. Лив отнесла все к Ричарду, чтобы обсудить, кому стоит зайти познакомиться ближе, а кому стоит написать вежливый отказ. Обсуждение перенеслось на берег того самого озера, где они встретили закат. И Оливия была в восторге от переливов красок и общей картины. И, конечно, от нежности Ричарда, который не заходил дальше целомудренных поцелуев, хотя у Лив нет-нет домелькали не совсем приличные мысли. Агата тоже наслаждалась жизнью, впервые за долгое время, пожалуй, действительно расслабившись и не думая о будущем. Почти не думая. Купальник она все-таки захватила, когда они на следующий день снова в ее мир ходили. И на озеро тоже еще раз потом поехали. Только позже вечером, когда закат почти догорел, и на окрестности опустились бархатные фиолетовые сумерки. Ее мечты пощупать крепкое тело Деннера осуществились, только Агата не учла, что у герцога могут быть точно такие же намерения. А если прибавить сюда голодный взгляд, в котором читались все его мысли, когда Агата сняла одежду, оставшись в купальнике, то можно сказать, что поездка удалась. В какой-то момент их поцелуи зашли гораздо дальше, чем обычно, и Смирнова-старшая обнаружила, что верхней части купальника на ней уже нет. Всю романтику как рукой сняло, когда Агата громко чихнула. Деннер тут же засуетился, закутав ее в полотенце, потом вручил одежду и строго приказал одеться, а то Ричард не оценит ее хлюпающего носа на своем дне рождения. При этом он сам сидел рядом в одних плавках. Этот предмет из мира Агаты ему приглянулся, тяжело дыша и думая явно не о здоровье своей спутницы. Девушка сдержала смешок и послушно переоделась, испытывая смесь веселого раздражения и волнения от этой прогулки. У нее зародилось подозрение, грозившее перейти в уверенность, что завтрашний торжественный вечер точно закончится не у нее в покоях, как обычно. И вряд ли она ляжет спать одна. В день приема, конечно, никаких занятий не было, и сестры выспались, встав гораздо позже обычного. Потом пришла портниха с готовыми нарядами, к ним присоединилась Аргис, и в разговорах и хлопотах незаметно подошло время собираться. Торжественная официальная часть начиналась в 5 вечера, с обеда. Потом все переходили в бальный зал, и, собственно, развлечение продолжалось. Но они договорились встретиться чуть раньше, и чтобы вручить подарки без лишнего внимания. Ну и Ричард изъявил желание в этот раз выйти ко всем не по отдельности, а с Оливией. Лив страшно смущалась от этого и нервничала, пока они с Агатой одевались и причесывались. За эти дни Дик ничего определенного об их отношениях не говорил, а Лив и не спрашивала, наслаждаясь тем, что есть, и веря, что лес сновидений не соврал. «Ну, как я?» Она зашла в спальню к Агате, расправив шелковые складки, и в волнении посмотрела на сестру. Узорчатый шелк лиловых и розовых оттенков очень шел Оливии. На шее поблескивало изящное колье из аметистов, а прическу украшал тот самый гребень, подарок Ричарда. Лив его постоянно теперь носила. Выглядела Лив моложе своих лет, свежо и очаровательно, глаза блестели не хуже камней, щеки порозовели, и грудь от частого дыхания поднималась, делая пикантную ложбинку еще заметнее. «Отлично!» – Агата широко улыбнулась и окинула Оливию внимательным взглядом. «Подарок не забыла?» «Да, сейчас!» – счастливая от похвалы Лив умчалась ненадолго к себе. Смирнова-старшая глядела себя в зеркало. Она выбрала сочный алый атлас с золотым кружевом, а в волосы воткнула уже привычные шпильки и осталась довольна. Подарок для Ричарда они с Дэном решили подарить один на двоих. Выбирал, естественно, герцог. Какой-то раритетный меч с магическими свойствами, купленный в одной из их прогулок в последние дни. Вернулась Оливия с завернутым в подарочную бумагу с бантиком портретом. И сестры вышли из своих покоев. Ричард с другом ждали их в одной из гостиных, откуда они пойдут в столовую, где уже накрыт торжественный обед. Деннер по секрету сообщил, что Иларис на нем не будет. Дик специально распорядился исключить леди из списка приглашенных. Причем ее отцу не стал ничего объяснять. Девушки пришли в гостиную. Конечно, Ричард и Дэн уже там сидели в ожидании своих спутниц. «А вот и мы», — весело сообщила Агата, поддерживая взволнованную да нельзя Оливию, нервно теребившую бант на подарке принца. Ричард встал первым, окинул Лив восхищенным взглядом и улыбнулся. «Чудесно выглядишь», — произнес он негромко, приблизившись к девушке. «Вот подарок», — Оливия протянула ему портрет, опустив глаза. «Ты же хотел», — пробормотала она, окончательно смутившись. Глаза Дика вспыхнули изумрудами. На лице отразилось предвкушение, и он нетерпеливо разорвал упаковку. Несколько мгновений смотрел на свой собственный портрет. Лив нарисовала с одного из набросков, когда он работал в мастерской, и принц вышел на нем как живой. Младшая сестра очень точно передала и сосредоточенность, и скрытую силу в руках с закатанными до локтя рукавами. Так и хотелось протянуть руку и убрать упавшую на лицо упрямую темную прядь. Оливия покосилась на Ричарда, прикусив губу и ожидая реакции, в волнении сжав пальцы. «Как живой, надо же!» – заметил Деннер, разглядывая подарок друга через его плечо. «Лив, отлично вышло!» – он с улыбкой посмотрел на девушку. «Замечательно!» – тихо ответил Ричард, разглядывая рисунок, потом посмотрел на замершую Оливию. «Повешу в спальню», – заявил он и тоже улыбнулся. Лив очень мило покраснела и стушевалась, но видно было, что ей похвала очень приятна. Дик оставил портрет в гостиной, сказав, что отсюда точно никуда не денется, а сейчас уже пора идти, и предложил Оливии руку. Так они и пошли парами. Принц с Лив первые, а за ними Агата и Деннер. «А там много народу будет?» – спросила Смирнова-младшая, покосившись на Ричарда. «Нет, не очень», – успокоил ее Дик. «Меньше, чем на том последнем. Остальные придут к самому балу. За обедом всего лишь мои хорошие знакомые, человек 20». Лив прерывисто вздохнула и пробормотала под нос. «Ага, совсем немного». Агата молча улыбнулась. «Привыкай, сестричка, если тебе суждено здесь остаться, такие приемы станут для тебя обычными», — весело подумала она. «Кстати, ты помнишь о нашем споре?» — спросил вдруг Дик, остановившись перед дверьми в столовую. «В каком?» — Оливия подняла брови. «Что ты научишься водить летун к моему дню рождения», — с усмешкой ответил Ричард, глядя ей в глаза. «Кажется, я выиграл, Лив, не так ли? Ты ведь вчера возила Аргис сама, если ничего не путаю, на прогулку». «Да», — Оливия кивнула и неуверенно улыбнулась. «Все равно посадка мне еще не всегда удается». «Я выиграл», — мягко перебил ее Ричард и, не сводя с нее взгляда, толкнул двери столовой. Спросить, что он потребует в качестве выигрыша, Оливия не успела. Конечно, их появление вызывало перешептывание и любопытные взгляды, точнее, появление Ричарда под руку с Лив. Отсутствие за столом князя Ритгера с сестрой тоже заметили, но спрашивать напрямую, что случилось, не рискнул никто. Ролин даже не смотрел в сторону Оливии, любезничая с какой-то дамой рядом. А вот Аргис сидела напротив, с другой стороны, и ее соседом оказался придворный маг Моран. И, судя по немного смущенной улыбке и нежному румянцу, такое соседство принцессе нравилось куда больше родительского. Обед проходил своим чередом. Никаких неприятных сюрпризов он не принес, и Оливия к середине даже расслабилась настолько, что смогла вполне хорошо поесть, оценив таланты придворного повара. Как объяснил Дик, подарки будут дарить на торжественной общей части в бальной зале, ну а кто-то прислал заранее. Закончив с обедом, все потихоньку потянулись в зал, следом за Ричардом и Оливией. Там действительно народу оказалось гораздо больше, и на несколько мгновений Лив снова оробела, но, получив ободряющее пожатие пальцев Дика, взяла себя в руки. Музыканты пока настраивались. Местные танцы оказались несложными. За эти дни обе девушки получили от Ричарда и Деннера несколько уроков и по ним. Зоркий взгляд Агаты углядел знакомых по приему у Иларис Лиц, и некоторые дамы даже подошли к Оливии поприветствовать и пообщаться. Сестра потихоньку осваивалась в местном обществе, и Агата только радовалась за нее. Когда музыканты заиграли первый танец, конечно, Ричард пригласил Оливию, вызвав удивленные и любопытные взгляды. В воздухе повисло предвкушение, ведь именно сегодня, по слухам, его высочество собирался познакомить всех со своей избранницей. Второй парой шли Деннер и Агата, и в отличие от взволнованной и слегка нервничавшей Оливии, Смирнова-старшая чувствовала себя гораздо увереннее. Лив отлично справилась, ни разу не ошибившись. В сложных местах Ричард ей шепотом подсказывал. Однако по окончании танца он не выпустил ладони Оливии из своих рук, внимательно глядя ей в глаза. «Я знаю, что хочу в качестве награды за выигрыш, Лив», тихо произнес Дик и чуть сжал прохладные пальчики девушки. «Что?» – едва слышно переспросила она, невольно затаив дыхание. Ричард загадочно улыбнулся, достал из кармана маленькую коробочку и открыл ее. Вынул оттуда изящное золотое кольцо с замысловатым завитком, украшенным тремя небольшими разноцветными камушками. «Чтобы ты стала моей невестой. По-настоящему, Лив». Так же тихо ответил принц, не сводя с нее взгляда, и надел на пальчик ошарашенной девушки кольцо.